Утро любви. Как вы представили себе самое счастливое утро? Вы встретили девушку, которая спустилась вам с облака мечты. Она лежит рядом, и солнце через белую занавеску, преломляя лучи, подсвечивает ее волосы. Она улыбается тебе одному, и ты думаешь, что, кажется, нашел, наконец, кого посадить в свое индейское каноэ, рассчитанное только на двоих. Вы поплывете в нем с гитарами и будете петь миру о ценностях, которые он позабыл во мраке. В эту минуту мне хотелось плакать, простить всех, кто причинил мне в этой жизни зло, простить маму за то, что она закрылась в своем коконе, отца за то, что предпочел мне, да и жизни в целом, тюльпаны. Я даже вспомнил хулигана Песковского из школы, который выворачивал мне руку в 4 классе, и тоже простил его. «Хуй с тобой, Песковский, иди с миром. Если ты где-то сдохнешь, я все равно буду любить тебя в этот светлый день». Я подобрался поближе к Лане и поцеловал ее в губы. Она приоткрыла глаза, в первые минуты даже не понимая, кто я. «А, это ты, Леннон. Я уже и забыла, что ты приехал». «Что?» — спросил я, пытаясь за веревку, связанную с простыней и пододеяльников, затащить в сегодня магию вчерашнего дня. «Башка раскалывается. Что вообще вчера было?» — спрашивает она. Потом садится на кровать. Ее русые волосы струятся и светятся в утренних лучах. Мне хочется потрогать их. Кажется, что они, как весенняя рожь, согретая на солнце, и в ней уже чувствуется запах испеченного хлеба. «Блядь», — говорит Лана. «Кофе, надеюсь, есть. Кофе — это жизнь, Леннон. Ты знал об этом?» И вот тут, в наш мир на улице Свободы, 81, на полной сверхзвуковой скорости влетел метеорит. Когда он начал свой путь? Когда я нашел Лану на Проза.ру? Когда мы поняли, что у нас общие мечты? Или, может быть, вчера, когда мы организовали нашу группу? «Клянусь кровью, мы завоюем этот грёбаный мир!» Она сделала себе порез и дала мне булавку. «Мы будем петь о правде наших сердец. Рука-то как болит. Ну, блядь, Леннон, скажи, это твоя идея была?» «Наше оружие!» — кричал я. «Наше оружие — самое страшное оружие, которое убивает насмерть, проникая в самое сердце. Наше оружие — самое сексуальное оружие на планете Земля. Наше оружие — это рифмы души!» И мы скрестили руки и сделали порезы булавкой. И никто, ни она, ни я, не знал, что в этот момент все уже поставлено на карту и может взорваться. Не знал никто, кроме Ланы, потому что этот всеуничтожающий метеорит летел именно в ее мире. И сейчас он разрушит нашу планету нахер. «Дзынь! Дзынь-дзынь!» Кто-то с той стороны нещадно давил на дверной звонок. Лана, растрепанная и уставшая, побрела в коридор и вернулась с высоким сбитым парнем в косухе. Как будто в соседнем квартале жила шайка обезьян, и их альфа-самец решил зайти к нам на кофе. «Костя поможет нам добраться до точки назначения», — сказала она. Все как в замедленной съемке. Слова, пережеванные пленкой в магнитофоне. Он держит ее за талию, а она ведет себя, как ни в чем не бывало. Такое называют сбой в матрице, кажется. «Мы едем на гонки на мифический остров, а там до Шотландии рукой подать. Или куда ты там хотел косаток посмотреть? Или дельфинов там?» Я посмотрел на Лану. Она дернула плечами, будто «ну что, пусть думает, как хочет. Типа, может, он вообще придурок. У нас в Литве рупа... Он участвует в гонках на мифическом острове. Слышал про такое?» «Ну, слышал», — сказал я. «Хотя на самом деле что-то там просто погуглил про какие-то там гонки на каком-то там острове. Это современный рыцарский турнир, ты представляешь? Каждый год гибнет куча людей. Такой вызов жизни, скорости и смерти». «Ты бы так смог?» — спросил Костя. «Или уже на старте бы обоссался?» «Кстати, совсем забыл спросить, а ты вообще байк водишь?»